Как надо было играть в Валтасаров пир, точно никто не знал. Сели перед блюдами, перед свечами, переглядывались, улыбались. Есть никому не хотелось. Тогда Наталья Алексеевна тряхнула петушиными перьями и, выпячивая губы, начала наизусть читать те самые вирши, которые Гаврила уже слышал от нее в зимнюю ночь в жарко натопленном тереме под золотым сводом. На горе Превеликой живут боги блаженны. Стрелами Купидо Паки они сражены. Сам Юпитер стонет. Увы мне, страдаю. Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю. Огонь чрева гложет. Жажду, ничем не напьюся. Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся. Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты. У кого же людям искать от всего защиты? Не лучше ли веселиться? Печаль оставим, стрелы отравленные сладким вином восславим. Когда Наталья читала, лицо ее побледнело под огромным тюрбаном. Она отпила глоток вина и пошла плясать польку с Анисьей Толстой. Музыканты играли негромко, но так, что дрожала и пела каждая жилочка в теле. «Иди с Катериной!» — крикнула Наталья, сверкнула глазами на Гаврилу. Он вскочил, сбросил с плеч Валтасарову шубу. Плясать мог хоть круглые сутки. Спина у Катерины была горячая, податливая под рукой, ноги легкие, от кружения с ее головы и плеч летели стручки гороха, вишневые ягоды. Гаврила наддавал, и музыканты наддавали. Анна и Марфа также завертелись, взявшись за руки. На ковре перед свечами остался сидеть один Голиков. Пить и есть он не мог из-за кольца в носу, но и это обстоятельство не мешало его блаженству. В ушах под свист флейты все еще звучали царевнины вирши про олимпийских богов. И плыла, плыла перед глазами ногая богиня на дельфине с чашей полной соблазна —